Получается, что мы проживаем как бы жизнь, клиент проживает жизнь своего опыта. Он начинает изнутри, он отождествляется, начинает изнутри переживать и понимать вообще вот это давление, да, на мир. Угу. Потом я предложила, появился еще один образ. Я предложила клиенту стать этим образом и понять, как же миру, когда на него давят. И, то есть, здесь творчество полнейшее, но я предлагаю до тех пор это сделать, пока не достигну ресурсного. Радость появилась. Я говорю, сделайся радостью. Потом вот эта энергия, да, в конце. Пока мы не достигаем ресурсных образов. И когда человек уже становится этой радостью, становится этой энергией, да, он ресурс. И тем самым мы вот решаем, да, мы меняем эмоцию, эмоциональный заряд, да, мы меняем ощущения в теле. Блин, если я что-то вдруг не сказала, я тебя прошу, чтобы это, потому что я могу, чтобы не упустила. Вот. Смотрите, будет трансформировалась воду. Тогда пусть опять сюда продолжается. Спасибо. Вот я знаю, вот сущность трансформации, да, чуть-чуть, да, когда в ресурсы находишь, автоматически, то пошагово опять же эти же ресурсы, да, пошагово в обратном порядке превратишься в то. И вот как мне кажется, как метод очень хороший, эффективный. Здесь что идет? Здесь, знаете, как. Нет плохого, нет боли, нет не боли, нет плохого, нет хорошего. И мы дошли до такого символа, энергия, да, там нет двойственности. Она есть и все. Я когда спросила температуру, ты говоришь, а у нее нет температуры. Она не холодная, не теплая, все. Там есть только одно. И это очень мощно. Там радость. Там силище, да, то есть и там нету того или этого. И вот в этой технике достигаем именно этого. Чтобы не было вот этой двойственности, да, дуальности. И нужно постоянно заикариться. Здесь что? Здесь якорение каким образом? Она напитывается, я же ей говорю, отождествилась. Понятно, что эта энергия, она в ней. Она отождествилась, она это испытывает, не я это испытываю. Все, в ней это есть. Да, здесь получается такое, что в любой момент она это может вспомнить. Она к ней обратится. Это ресурс. Ну, что сейчас вот с этим? Как ты лежала бы? Ты знаешь, что еще осталось, но я просто иду к работе. Оно есть, я просто чувствую, что ладно. Оно сейчас есть. Погрузится. Ну, скажем, оно как изменилось. Оно усилилось. Ну, я как бы осознаю, смотрю, как все нормально. Да и как-то это самое. Да, так показательно. Мне это кажется, ну, да, давай. Давай, давай. Давай, только тоже. Телесно. Чего хочет тело? Такой банальный вопрос. Что хочется? Ну, сразу не думаю, пришло, чтобы вы схватили за горло. Хватай за горло. Сама себя? Да, сама себя. Ой, я не буду тебя хватать за горло. Еще ну, я не хочу себя тоже за горло. Смотри, ты можешь горло вот так вот. Рука – это горло. Ты вот смотри, ты можешь просто даже на образ перевести и вот так вот сильнее схватить за горло. Что да, я помню, смотри, что слегка при души. Что происходит, когда вот ты начинаешь придушиваться? Сейчас смотрим. Нет, ну просто вот надавливаю, да? Ну, приходит просто осознавание. Ну что я себя все время придушиваю. Не даю себе выражать, наверное, много. Вот. А ты при душе еще и звук издал. Получи. Да, если челюсти рожда. Ну, громко не хочется. Громко не хочется. ощущение, что цыплёнок какой-то поет. Душить себя хочется? Тебя не хочется душить. Ты вообще никого не хочется душить. А чего очень... сейчас хочется тебе? Раскрыться хочется. Хочется как-то повзаимодействовать с миром. Повзаимодействовать? Как хочется? Сейчас почувствую. Хочется. А, ну хочется вот, наверное, чтобы за руки. Кто-нибудь потащил меня. Потащите. Ой, будет странно. Женя, потащите. Как тебе назад? Ты хочешь вот сопротивляться? Вот. Да. Давай. Нет, так вот как бы в сторону, чуть-чуть назад, чтобы это скрывалось. Ага. Вот слева сильнее, если можешь. А, слева сильнее. Ага. Вот, да, вот, во, правильно. Хочется опереться спиной, да. Да, это прям вообще не на кого опереться. Ой, какой кайф. Подержите спинку, пожалуйста. Сейчас, нет. Вот верхняя часть. Сядь сюда. Сейчас я просто тут. Ну, можно чуть сильнее руки, чуть сильнее спинки. Хорошо. Можешь посильнее руки? Я? Да. Могу. Надо соответствовать уже там, там будет. Тебе помочь? Ой, что с тем? Ну, вообще оно расслабляет, потому что есть ощущение, что можно расслабиться и вообще пребывать в блаженстве. Что с горлом, что с шеей? Мы продолжаем тянуть или как? Сейчас. Отпускай. Сейчас, подожди, не отпускай совсем, пожалуйста. Повыше можно? Да, еще немножко. Шею отпусти, пусть голова болтается. Так, как ей нравится. Иди за телом, делай то, что хочется. Ну вот хочется еще, чтобы на спинке сильнее придавили. Да, вот в области лопаток. Руки необходимо держать? Немножко, да. Еще подержать, но не сильно. Чуть-чуть. Пожалуйста. Ну, спина вот очень, да, хорошо, когда на спину даешь. Чувство какое? Чувство удовлетворения. Удовлетворение. Что? Вот смотрите, что было в горле. Сейчас надо отпустить тогда. Дайте в тело прийти. Ну, тут лучше. Лучше, но что есть? Ну, еще немножко, но я не знаю. Я буду комментировать, а ты пока... Маленький комментарий, да? Клиенты здесь очень отличаются от тех клиентов, которые к нам приходят. Клиент-специалист. с ним работать на уровне образа, дело очень доброе. Да. Он, во-первых, сразу тут же продуцирует образ, но тут же начинает анализировать, что этот образ значит. Если я этот образ в этом виде, то это передавание. Значит, со специалистами самое простое. Так как у меня больше количество клиентов, которые приходят именно доктора, психологи лечиться, да, когда мы сами не могут. Значит, через тело. Вот тут никак не придумаешь, чего хочет тело. То есть идти в процессуальную работу телесную. Либо, ну, как бы есть упражнения, если никто не может перейти в процесс. Либо мы работаем с дыхальниками, ну, именно со специалистами, понимаете, будет очень мощнейшее сопротивление. С клиентом там очень просто. Он не знает, что значит образ. Он вам выдает эту продукцию, зато вы уже очень многое понимаете. И у него происходит трансформация. Дальше все по-простому из телески. Глобу боли. Мы работаем именно с шеей. То, что я сейчас предложу, один из вариантов работы с горловым блоком. То есть, кто с утра ходит, там уже, не знаю, показывает или нет. То есть, это опора. То есть, мы откладываем ногу, и так дыхание микродвижение. На вдохе. Микро – это вот пол сантиметра, да? На вдохе поднимает, на вдохе. И вот эта самая мощная группа мышц, она начинает расслабиться этим мышцам. Поэтому, скажем, у кого-нибудь было путешествие с образами, с встречами и с прочим? Было. Вот завтра пойдем, такая интересная работа, пойдем на драматизацию, еще, ну, какие-то вещи. И, ну, извините, если кого-то интересует, нормальный запрос вообще, что это значит? Да. Ну да, ну вот интересно, вот хорошо бы, ну, с этим работать, вот как и с наведением, да, что это значит? А не то, что, ну, ну, правильно, ну, ну, это ж, ну. У меня был тигр, белый красивый. Я первый раз в жизни видела улыбающегося тигра, прям прикол какой. Да, готовьте завтра. Зверюшек, хотите, вот кто может, почитайте, там это звенья. Просто забивайте шаманское путешествие, животные силы. И вам выходит вот такой. Шаманское путешествие там забили, нет? Да, шаманское путешествие, животные силы. Животные силы. И вам вот этот печень звери, там полно уже готово, я заскочила. Там зверюшек очень много. И в шаманизме они лучше описаны. То есть, сейчас предупреждаю. Просто у мифологии, но там я опять выбирайте, там много-много разных вариантов. Что срезонирует, то наш.